Глава 23. Сила, которую никто не хочет получить. Казалось бы, при чем тут мыслесчеты? Именно с этим заголовком вышел анонс вечерней статьи, который оперативно переслали Кейли. «Собственно, у меня такой же вопрос», — медленно произнес я. «При чем тут вообще мыслесчеты? Мы не говорили ни о чем таком, вроде». «Уверен?» — в глазах фиолетоволосые летали искры. «А о чем говорили? Скинь мне запись вашего интервью, срочно!» «Олесь, осьминог, поможете? Понятия не имею, как нужно это сделать». «Так, слушай внимательно», — начал объяснять Бог. «Сперва выбираешь отрезок памяти, который собираешься переслать. Чтобы долго не возиться, найди его по ключевым словам или временному отрезку». «Ча, погоди. Так, во сколько у нас там было это интервью? Вроде в начале 9-го. Ага, есть». «Теперь мысленно выдели отрезок видео и перемести его в папку в левом углу интерфейса. Там расположено хранилище». «Сделал». «Теперь выпусти загрузочную пыль и жди уведомления». Что за загрузочная пыль?» «Ладно, пофиг. Отдам мысленный приказ, а там как пойдет». «Давай быстрее!» — раздраженно произнесла Шуани. «Мне надо понять, где именно ты накосячил». Из моего мешочка вылетело несколько пылинок, которые зависли между мной и Кейлой. Девушка сделала такой же жест, после чего перед глазами появилась надпись. «Вы согласны передать отрезок своих воспоминаний постороннему лицу? Предупреждаем, ни один гражданин Союза не может потребовать у вас этой информации без предъявления ордера». «Да согласен, согласен. Отправляй». Кейла сообщила, что получила файл, после чего закрыла глаза, чтобы его посмотреть. Прошла минута. Потом 3. 5. «Твою мать! Кракенов!» — неожиданно крикнула фиолетоволосая. «Ты охренел?» «Да чё не так-то?» «Ты сказал, что почувствовал страх и отчаяние! Почувствовал!» «Кажись, мы что-то сделали не так», — протянул осьминог. «Может, свалим отсюда, пока не прилетело?» «Да тише ты! Я пока нифига не понимаю!» Ну да, вроде...» В этот момент Кейла была похожа на закипающий чайник. Казалось, что она вот-вот взорвется, и кому-то в этот момент точно прилетит. А так как вокруг, кроме меня, никого не было, вариантов было немного. «Так!» — наконец произнесла она. «Сейчас заходишь в зал, садишься на трибуну и не отсвечиваешь! Ни с кем не разговариваешь и никому не мешаешь! Все понял?» «Да что случилось-то?» — искренне возмутился я. «Не, ну а чё она наезжает на пустом месте? Я и так за последние сутки успел поучаствовать в массовой потасовке и познать все прелести тюремной жизни. Теперь и это лезет со своими претензиями». «Сиди и жди меня. Разгребусь с твоим косяком и потом всё объясню». Девушка резко развернулась и направилась в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Такая красивая и такая стерва». «Я всё слышу!» — послышался голос с лестницы. «Насчет красивой спасибо, но по поводу стервы мы еще пообщаемся в октагоне». «Вот скажи, Артур, ну как ты это делаешь?» Стоило зайти в зал, как словил мгновенный ступор от такой величественности, что ли. В прошлом я довольно часто посещал футбольные матчи, так что большими стадионами меня не удивишь. Но этот поражал даже мое воображение. Начнем с того, что находилось вместо поля. 4 октагона, защищенные энергетическими полями, были установлены на равном расстоянии друг от друга. Рядом с ними оборудованы места с несколькими сидениями и шкафчиком, видимо, для команды бойца. Трибуны были не менее футуристичными. Черные, с серебряными полосами, стулья выглядели очень комфортно, а из подлокотников торчали небольшие мониторы, размером со средненький ноут. Я забрался повыше, где-то на средние ряды, и стал наблюдать за происходящим в октагонах. На данный момент были заняты только 2 площадки. Если в одной зеленоволосая девочка отрабатывала удары на манекенах, то вот во втором происходило настоящее безумие. Подкачанный лысый мужик швырялся электрическими разрядами в довольно юркого парня. А тот, в свою очередь, вертелся как уж и даже не пытался контратаковать. Наверное, с такого расстояния было трудно рассмотреть. «Надо бы обзорный мод установить», — предложил осьминог. Всего 5 рублей в месяц, но зато сможешь увеличивать изображение». «В смысле увеличивать?» «Ну, помнишь, лет в 14 ты хотел девушку из соседнего дома в окно рас...» «Так, остановись, я понял. Погоди, а откуда ты это знаешь?» «Наши сознания синхронизировались, память тоже. Так что я теперь все про тебя знаю». «Нормально вообще? А почему я ничего из твоих воспоминаний не получил?» «Твой жалкий мозг не способен выдержать такое количество информации. И, кстати...» Снова отключил болтуна-осьминога. Вообще заметил, что его надо почаще воспитывать, иначе начинает борзеть и зарываться. Активировал планшет, установленный в подлокотнике, и поставил его перед собой. «Так, что у нас тут? Массаж спины, выход в сеть, записи последних боев и календарь будущих соревнований. О, а вот это интересно!» Я включил прямую трансляцию из октагона. 16 камер, расположенных в самых разных точках площадки. Возможность смотреть бой глазами своего кумира и функция приема вставок прямо посреди боя. Надо просто приложить руку, и нужная сумма сама спишется. Даже странно, что все это работало и сейчас, во время обычной тренировки. Вот это сервис! Неожиданно паренек, за боем которого я следил, перестал уворачиваться от молнии и остановился. «Секунду, тренер!» Он заозирался по сторонам, а когда увидел меня, резко взмыл в воздух. Довольно странно наблюдать за собой же глазами другого человека. «Твою мать! Это что, орлиные крылья?» Ему потребовалось всего 3 секунды, чтобы приземлиться напротив меня. «Ты кто такой?» — с вызовом спросил он. «И какого хрена следишь за моими тренировками?» Паренек выглядел очень щуплым. Белые волосы, острые черты лица и фиолетовые глаза завершали анимешный образ. «Нет, реально, его как будто прямо из мультика вытащили». «А ты кто такой, чтобы на меня наезжать?» Я решил быкануть в ответ, так как искренне не понимал, чего на меня сегодня все орут. «Да я... Франклин!» Мы с парнем обернулись на голос и увидели приближающуюся Кейлу. «Почему прекратил тренировку?» Кейла, 10 минутами ранее. Шуани ворвалась в свой кабинет, плюхнулась на кожаный диван и сделала запрос. «Олеся, срочно свяжи меня с журналисткой, которая брала интервью у Артура. Хотя нет, погоди. Сперва скинь мне досье на нее. Хочу посмотреть, что она за фрукт». «Сделано». Практически мгновенно ответила виртуальная помощница. Такая скорость выполнения запроса говорила лишь об одном. Тайная канцелярия уже интересовалась этой журналисткой. «Так, посмотрим». Девушка подхватила яблоко. «Двое детей, муж военный. Служит? Ого! В Эритрее? Рисковый парень». Фиолетоволосая пробежалась по биографии девушки, но так ничего серьезного и не нашла. «Обычная журналистка. Звезд с неба не хватает. Поэтому мечтает выстрелить за счет громкого расследования или какой-нибудь взрывной темы. Артуру просто не повезло ляпнуть такое в ее присутствии». А вот когда Кейла начала просматривать досье ее мужа, стало понятно, почему ими интересовалась тайная канцелярия. Оказалось, что в молодости он был членом группировки «Красные крылья» и даже участвовал в нападении на Ярослава недалеко от Академии. Следом несколько лет тюрьмы, амнистия во время гражданской войны и снова за решетку. И когда он успел 2 детей настрогать при таком образе жизни? Также в досье писали, что еще в тюрьме мужик пошел на путь исправления и выучился на медбрата. А как только вышел на свободу, сразу же заключил контракт с армией и полетел служить военным врачом. Кейла слышала про эту программу. Дело, конечно, опасное, но зато зарплата большая. Да и семья получает множество привилегий, в том числе омоложение и первоклассное лечение в лучших больницах своего города. Только во всей этой ситуации было одно «но». Неизвестно, кого подмазала эта семейка, но по закону мужчина не имел права служить в горячих точках. А значит, они занимались мошенничеством. Тайная канцелярия знала об этом и держала такой материал про запас, чтобы использовать как-то в будущем. Шуани сделала пометку, что забирает досье в личное пользование, и вышла с внутреннего сайта тайной канцелярии. «А вот теперь связывай». Спустя несколько секунд перед глазами появилось взволнованное лицо журналистки. «Госпожа Шуани?» Девушка была явно шокирована. «Для меня большая честь, я...» «Хватит!» Остановила ее Кейла, повелительно подняв ладонь. «У меня мало времени, поэтому перейдем сразу к делу. Что за статья выйдет сегодня на вашем ресурсе? О каком мыслесчете идет речь? Кракенове?» «Да, я уже собиралась подавать запрос в тайную канцелярию. Просто сперва хотела проверить факты». Кейла поморщилась от такого наглого вранья. И дураку было понятно, что журналистка мечтала прославиться, раскрыв перед народом еще одного мыслесчета. А мимолетная слава Артура только усилила бы эффект от выхода статьи. «Мы уже все проверили», — расслабленно произнесла Кейла. «У мальчика нет способностей, о которых вы собирались писать». «Но как? Я тут поспрашивала людей и выяснила интересные подробности про этого Кракенова. А вы знаете, что он из поздних? Знаете, что способности мыслесчета могут быть только в начальном состоянии? Элиза, вы меня, похоже, не услышали». Медленно по слогам проговорила Кейла. «Мальчик проверен, и со стороны нашего государства к нему нет никаких претензий». Девушка начала бледнеть на глазах. «Но я же вижу, что вы делаете. Вы пытаетесь прикрыть его. Народ узнает. Народ узнает только о том, что одна охотчая до славы журналистка подкупила госчиновника, чтобы ее муж, в прошлом бывший преступник и террорист, получил хорошую работу. Вы действительно хотите открывать этот ящик Пандоры?» Элизу словно обухом по голове огрели. Она уже представляла, что прогремит на всю страну, раскрыв позднего мыслесчета. А тут... «Я просто хотела помочь, хотела раскрыть глаза людям. Мне-то врать не надо!» — прошипела Кейла. «Ты хотела прославиться за счет разрушения чужой жизни. И все почему? Потому что мальчику повезло раскрыть свои способности в 18 лет? И потому что он по своей наивности ляпнул двусмысленную фразу? Не надо злить меня, Элиза. Я ведь пытаюсь решить вопрос по-хорошему. Но я не могу!» — пискнула девушка. «Редактор и владелец ресурса уже предупреждены о сенсационном материале. Ты им называла имя возможного мыслесчета?» — сощурила глаза Шуани. «И не ври мне, иначе это очень плохо для тебя закончится». «Нет. Побоялась, что они отдадут статью другому человеку. Будем считать, что тебе повезло. А в статье напишешь про какого-нибудь мыслесчета из, к примеру, Азии. Там, говорят, в последние годы их становится все больше и больше. Но это же конец моей карьеры. Сенсационная статья уже анонсирована во множестве каналов. Владелец вложил большие деньги в рекламу. Меня же уволят! А надо было думать перед тем, как рушить человеку жизнь, опираясь на непроверенные факты. И, Элиза, предупреждаю сразу, в ближайшее время за тобой будет вестись слежка. Не дай бог ты попытаешься раздуть скандал и обвинить меня в давлении. Мальчик действительно поздний, и он очень важен для будущего страны. Поэтому подумай, что тебе выгоднее, заиметь его во врагах или друзьях. Все, отбой». Кейла прервала связь и сразу же связалась со своей личной помощницей, Есенией. «Есень, только что поговорила с журналисткой из «Восхода империи». Знаешь такой ресурс?» «Конечно, госпожа». «Так вот, девушку зовут Элизой Норковой. Выдели человека, чтобы в ближайшие недели внимательно мониторил ее переписки. Заметите что-то подозрительное, сразу сообщайте мне». «А что искать?» — деловитым тоном спросила помощница. «Все, что связано с мыслесчетами». «Сделаю». Есения, как обычно, образец профессионализма. Минимум вопросов и максимум действий. Кейла до сих пор не понимала, каким образом ее бывший муж, Артем, отпустил ее со своего предприятия. «Видимо, по-прежнему любит», — ответила на свой же вопрос Шуани и едва заметно улыбнулась. «Ладно, теперь пора разобраться с одной ходячей проблемой». «Франклин, почему прекратил тренировку?» «Да тот шнырь какой-то включил трансляцию и следил за моими комбинациями!» Я усмехнулся. «Эти побегушки по октагону ты называешь комбинациями? А во время боя что, вообще улетишь с арены от греха подальше?» «Да я тебя... Хватит!» — приказала Кейла, после чего тяжело вздохнула. «Господи, как же вы мне все дороги! Неужели мои учителя переживали что-то подобное? Надо будет навестить их, что ли? Извиниться за испорченные нервы? Так, Артур, это Франклин Финниган. Франклин, это Артур Кракенов». Выражение лица парнишки тут же поменялось со злого на заинтересованное. «Погоди-ка, а я все думаю, больно рожь знакомая. Это ж ты близнецов спас!» Он неожиданно протянул кулак. «Уважуха, братан! У меня бы, наверное, яиц не хватило!» Я стукнулся кулаком. «Спасибо, наверное». «Ладно, мне пора к тренировке возвращаться. Заходи как-нибудь, поспарингуемся». Сказав это, пацан снова создал за спиной орлиные крылья и довольно изящно спланировал обратно в октагон. «Блин, я тоже так хочу!» «Будущий чемпион Петербурга», — с гордостью сказала Кейла. «Ладно, с одной твоей проблемой разобрались. Теперь пойдем решать следующую». Оказалось, что кабинет Шуани, возглавляющий Федерацию ранговых единоборств, находился именно в этом тренировочном центре. «А разве вы не в Академии Шуйского работаете?» — спросил я, заходя в комнату. «У меня много обязанностей», — ответила девушка, направляясь к своему столу. «В первую очередь я ищу перспективных бойцов и всячески помогаю им в построении карьеры. Военной или спортивной, неважно. Главное, чтобы подросток не пролюбил свой потенциал. Ну и так вышло, что многие из них учатся в лучшей академии мира». «Понятно. А откуда этот Франклин узнал, что я слежу за его тренировкой?» «Ну а сам-то как думаешь? Когда проходят соревнования, участник открывает доступ к глазной камере для всех желающих. Сегодня же ты подключился без разрешения, а значит, он сразу получил уведомление об этом». «Круто! Вот честно, круто! Даже не представлял, насколько технологичным может быть такое здание». «Ну а чего ты хотел от императорского тренировочного центра? Так, давай перейдем к результатам твоего тестирования». «Ну, наконец-то! Сейчас мне скажут, что я не опаснее панды в брачный период». «Не знаю, обрадую я тебя или разочарую, но у тебя явный потенциал титана». «Ого! А вот это очень серьезно. Слышал, что это сильнейшие бойцы планеты. Мощнее только Ярослав. Этот кадр вообще вне конкуренции». «Небось, уже представляешь себя в лучах славы?» — улыбнулась девушка. «Не торопись, Артур. Тебе предстоит долгий и тяжелый путь». «Да нет, просто прикидываю в голове варианты своего будущего прозвища. Щупальца смерти. Подводная ярость. О, придумал! Титановый кракен!» Кейла закатила глаза. «Дети, как же с вами сложно. Тебя даже не интересуют другие показатели?» «Я полностью во внимании». «Запас пыли маловат, всего 400 единиц. Но тебе пока больше и не нужно. В будущем увеличишь, когда в уровнях подрастешь и деньгами обзаведешься. Рекомендуемый путь развития — путь силы. А вот это интересно. Никогда не тренировала никого выше воина в этом аспекте». «Всегда приятно быть первым», — улыбнулся я. «Погоди радоваться». Неожиданно посмурнела девушка. «У меня есть для тебя и плохие новости. Но сначала мне надо точно убедиться в данных тестирования. Тем более, что она уже пришла». В этот момент дверь в кабинет открылась, и внутрь вошла очень красивая блондиночка. «Артур, хочу тебе представить жену брата императрицы и, по совместительству, одного из сильнейших мыслесчетов нашего государства». «Алиса Романова», — улыбнулась девушка. «Приятно познакомиться».